Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. По оценкам западных спецслужб, он являлся одним из наиболее ценных агентов советской разведки. Клаус Фукс, немецкий ученый-физик-ядерщик, снабжал Советский Союз сведениями об атомных исследованиях Великобритании и США. Разведывательная деятельность Клауса Фукса позволила СССР в три раза сократить сроки создания собственной атомной бомбы. Не преувеличивайте, не только моя деятельность. По ядерной тематике на СССР работали десятки людей на Западе. Да, но давайте все-таки поговорим о вас. Извольте. Скажите, когда впервые вы были привлечены к атомным разработкам? В 1941 году в Англии. Почему в Англии, а не в Германии? Вы ведь немец. Да, немец. Я был членом Компартии Германии, причем довольно активным. Когда в 1933-м к власти пришли фашисты, пришлось бежать. А правда, что штурмовики Кильского университета, где вы работали до побега, приговорили вас к смерти? Приговорили. После поджога Рейхстага, в котором фашисты обвинили коммунистов, начались преследования всех, кто имел отношение к Компартии. Мне, как приговоренному, пришлось искать убежище за границей. Вы рассчитывали, что в Англии найдутся люди, желающие оказать вам поддержку? Почему бы и нет? Мои работы и достижения в научной области в Англии были хорошо известны. Чьи именно рекомендации помогли вам оказаться в секретной группе, работавшей над созданием атомного оружия? Благодарить за это следует известного промышленника Рональда Ганна и видного ученого Макса Борна. Так почему же в начале 40-х годов вы решили совершенно бескорыстно передавать материалы разработок советской разведки? Америка и Англия делали свои атомные бомбы втайне от СССР, своего союзника. А чья-либо монополия в ядерной сфере могла привести к необратимым последствиям. Ученые понимали это лучше политиков. В 1943 году США и Великобритания договорились объединить своих ведущих физиков в едином центре, сверхсекретном атомном городке Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Так и возник Манхэттенский проект. А что вам позволило оказаться в самом его сердце? Позиция научного руководителя проекта Роберта Оппенгеймера. Немаловажным фактором в его отношении ко мне стало мое положение антифашиста, беженца из Германии. Кроме того, Оппенгеймер высоко оценил меня как специалиста в области ядерной физики. Ваш статус в Лос-Аламосе позволял вам быть в курсе всего происходящего в рамках Манхэттенского проекта? Практически, да. Работа в теоретическом отделе давала мне возможность участвовать в закрытых совещаниях, иметь доступ к совершенно секретным материалам, бывать на различных объектах проекта и на испытаниях атомной бомбы. Вы регулярно передавали информацию в СССР через своих связных. Можете хотя бы в двух словах рассказать о характере этих сведений? Самая разнообразная научная и техническая информация. О ходе работ по созданию не только атомного оружия, но и водородной бомбы в США. Подробнейшие расчеты и схемы, например, ядерного реактора и первого американского ядерного заряда. Быстрое появление у Советского Союза атомной бомбы вызвало у западных спецслужб подозрение, что советским агентам удалось получить доступ к ядерным секретам. И вот это расследование, оно вывело на вас? Да. В 49-м году английская контрразведка представила ко мне некоего Уильяма Скардена, большого специалиста по раскрытию случаев шпионажа. Он вел со мной доверительные, можно даже сказать, приятельские беседы. 24 января 50-го года я рассказал Скардену все о своей работе на советскую разведку. Но почему? Поймите, я ведь прежде всего ученый. Не смог я долго играть в шпионские игры. Да и зачем? Миссия моя была полностью выполнена. Зато Видели бы вы глаза следователей, когда они полностью осознали весь объем информации, переданной мной в Советский Союз. Да, можно представить. Ведь ваши сведения позволили СССР значительно сократить сроки создания своей атомной бомбы и приступить к разработке водородной бомбы раньше США. Что и требовалось доказать. По оценкам зарубежных ученых-атомщиков, разведывательная деятельность выдающегося немецкого физика-антифашиста заставила США отказаться от планов применения ядерного оружия против Советского Союза. В 1950 году Клаус Фукс был приговорен английским судом к 14 годам тюремного заключения. После освобождения переехал в ГДР, где работал заместителем директора Института ядерной физики. Был награжден высшей наградой ГДР – орденом Карла Маркса. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.